А потому объявление войны и последовавшее запрещение котировать русские бумаги на берлинской бирже было для него настоящей финансовой катастрофой. Он потерял почти все. Не на что было существовать. И на смену жизни сплошного пикника шли думы о хлебе насущном. Казев сделал попытку бороться. Собрав, что было можно, из остатков, а также продав часть драгоценностей госпожи Н, он открыл на имя последней модную корсетную мастерскую. Казев мобилизовал все свои практические способности и фактически вел всю коммерческую сторону дела. Даже позднее, уже из тюрьмы, он старался руководить в этом отношении госпожой Н, давая указания, что и сколько покупать и прочее. Курьезно читать в его тюремных письмах почти философские рассуждения о том, что следует увеличивать число корсетов малых размеров, ибо война грозит затянуться, и дамы, сидя на тощей диете, будут все больше и больше худеть. Во всяком случае, мастерская пошла и давала возможность существовать. Но удар августа 1914 года был только прелюдией к удару июня 1915 года. Госпожа Н. вспоминает, что, вернувшись как-то летом на второй год войны, Азеф пенял на себя за то, что нелегко его дернуло зайти в какое-то кафе на Фридрихштрассе, где он столкнулся с кем-то, кто знал его как Азефа. Азеф был прямо подавлен. Он узнал меня. Узнал. И теперь будет плохо. Весь вечер сидел, разбирал свои бумаги, многое жёг. Опасения оправдались. На следующий день, вспоминает госпожа Н, из документов мы знаем, что это было 12 июня 1915 года, они возвращались вместе из города. Жили они в это время в районе Гогенцоллерндам. Едва они поднялись из вокзала подземной дороги, как к ним подошел какой-то прилично одетый господин и предупредительно отогнул борт своего пиджака. Там висел маленький бронзовый жетон уголовной полиции. Лишних слов сказано не было. Азеф покорно пошел за ним следом. Для него начались тюремные мытарства. Первые в его жизни. Условия заключения были нелегкими. Он сидел при полицей-президиуме в строгом одиночном заключении, в сырой холодной камере. До конца октября 1915 года не было света. Потом дали газовую лампу, но разрешали пользоваться только до 8 часов вечера. Свиданий не давали. С воли приходили тяжелые известия. Рушились остатки материального существования. Наседали кредиторы. Должники отказывались платить. Угнетающе действовала и полная неизвестность. Вначале еще жила надежда на быстрое освобождение, но время шло. Лето сменилось осенью. Началась зима. Никакого движения дело не получало. Азеф бомбардировал полицию своими заявлениями. Полагая, что его арестовали в связи с его прежней полицейской службой,